«Срабатывает неизменно», — сказал себе Адриан, переворачиваясь и вновь погружаясь в сон. Похороны были скромные. Недолгое прощание с недолгой жизнью. Адриану родители Троттера обрадовались, с Картрайтом же были вежливы, однако полностью скрыть неприязнь к нему не сумели. Его красота, его бледность, подчеркиваемая темным костюмом, все это оскорбляло память их низенького, толстого, заурядного сына. После службы все поехали в фермерский дом Троттеров, стоявший в 5 милях от Харрогита. Одна из сестер свинки подарила Адриану его же фотографию. Он лежал на животе, наблюдая за крикетным матчем. Адриан, сколько ни старался, не смог припомнить, как Троттер сделал этот снимок. Никто не прокомментировал того обстоятельства, что фотографии Картрайта у Троттера не имелось. Мистер Троттер спросил Адриана, не хочет ли он приехать на летние каникулы пожить у них. — Ты когда-нибудь стриг овец? — Нет, сэр, тебе понравится. На обратном пути за рулем сидел Тикфорд. Адриану предложили место с ним рядом. Никому не хотелось, чтобы его снова рвало. — Прискорбная история, — сказал Тикфорд. — Да, сэр. Тикфорд махнул себе ладонью за плечо, указывая на Картрайта, который тихо посапывал, привалившись к миссис Тикфорд. — Надеюсь, вы никому не сказали, — произнес он. — Нет, сэр. — Теперь вам следует заняться учебой, Адриан. Триместр начался плохо. Сначала мерзкий журнал, теперь вот это. И все в первую неделю. Повсюду распространяются дурные тенденции. Я вот гадаю, могу ли я рассчитывать на вашу помощь в борьбе с ними? Ну что же, сэр? Возможно, случившееся — это просто толчок к тому, чтобы вы начали, наконец, относиться к себе серьезно. Мальчики, подобные вам, обладают огромным влиянием. И от того, на достижение каких целей оно направлено, хороших или дурных, зависит разница между школой счастливой и школой несчастливой. Да, сэр? Тикфорд похлопал Адриана по колену. — Я чувствую, что смогу положиться на вас, Адриан. — Сможете, сэр, — сказал Адриан. — Даю вам слово. В школу они вернулись в 4. Кабинет Адриана оказался пустым. Видимо, Том отправился к кому-то пить чай. Разыскивать его Адриану не хотелось, и потому он приготовил себе гренки и занялся заданием по латыни, с которым уже запаздывал. Если он собирается начать новую жизнь, сейчас самое подходящее время. Потом он написал ответ Биффо. «Посещай все его пятницы. Больше читай, больше думай». Едва Адриан успел приступить и к тому, и к другому, кто-то постучал в дверь. «Войдите». Вошел Беннет Джонс. «Право же, RBD». «Сколь нелестны мне знаки твоего раболепного внимания, я вынужден попросить тебя найти другого товарища по играм. Я человек занятой. Вергилий призывает меня через века». «Неужели?» — плотоядно осклабился Беннет Джонс. «Ну, прости, так уж вышло, что Тикфорд призывает тебя в свой кабинет, только и всего. Боже мой! 5 минут разлуки, а он уже изнемогает без меня. Скорее всего, ему нужен мой совет по поводу смещения одного из вас с должности старосты. Что ж, я всегда полагал, что наилучшая кандидатура — это миляга Джереми. Укажите мне путь, молодой человек, укажите мне путь». Тикфорд, смертельно бледный, стоял за своим письменным столом. «Вот это», — произнес он, предъявляя книжку в бумажной обложке, — «принадлежит вам? О, Господи! О, Иисусе Христе!» Это был принадлежащий Адриану экземпляр «Голого завтрака». «Я не знаю, сэр. Ее обнаружили в вашем кабинете. Она написана вашим именем. Больше ни у одного ученика школы такой книги нет. Старосты проверили это сегодня утром по приказанию директора школы. Итак, ответьте мне еще раз, это ваша книга?» «Да, сэр». «Скажите мне только одно, Хилли. Вы сочинили журнал в одиночку или были еще и другие?» «Я отвечать?» — рявкнул Тикфорд, хлопнув книгой о стол. «Один, сэр». Тикфорд смотрел на Адриана, тяжело дыша через ноздри. «Не дать не взять загнанный в угол бык. Ах, мутата размудацкая! Сейчас он мне врежет. Он совсем не владеет собой». «Отправляйтесь в ваш кабинет», — сказал, наконец, Тикфорд. «И не покидайте его, пока за вами не приедут родители. Никто не должен ни видеть вас, ни говорить с вами. Сэр, я... Убирайтесь с глаз моих, вы... Вредоносное маленькое дерьмо!» Форменная фуражка торопливо вошел, помахивая листком бумаги, в контору таможни, где сидел, глядя в телевизор, темно-серый костюм. — Товарищ капитан, — сказал Фуражка, — вот список содержимого багажа делегации. — Для начала можете забыть о вашем дерьмовом товарище, — сказал, беря листок, темно-серый костюм. — Вещи с собой перечислены в самом верху, господин.